вижу среди тысячи причуд. Петербург роднее, ближе соберусь, да улечу. Махану я в этот город, там, где не был никогда. Там, где слякоть, ветер, холод и соленая вода. Там, где львы и где фонтаны, где аврора, фирмачи, где и жиганы, и поэтов классных рать. Ну а что сидеть, поеду у окошка подышать. Хоть в четверг, а лучше в среду самолетом благодать. Эй! Я уеду в дивный город, там, где не был никогда. Там, где слякоть, там, где холод и соленая вода. Я уеду, выбрав тысячу причин. Я приеду, друг, приеду, и мы вместе помолчим. Чинно, с толком, с расстановкой, с трапов Пулково сойду. Ознакомлюсь с обстановкой и с фонтанкой наряду. Соберусь, коль интересно, я ж конкретный, я же мэн. Что решил, то однозначно жажду ветра перемен. Эй, ты, мать моя, Россия, Питер круче, чем Москва. Там от шпилей и хореев сокрушится голова. Я же не был в нем ни разу, время было, в Пурге нет. И душе своей приказу покупать иду билет. Чтоб уехать в чудный город, там, где не был никогда. Там, где слякоть, там, где холод и соленая вода. Все в четверг аэропланом, самолетом типа ту. Закусив родник бананом, я в салон конем войду. Стюардесса в мини-глазки мне состроит под боржом. Я и гуд мне ваши ласки, прежде флай, а лав потом. На Неве меня с оркестром встретит радостью звеня. Город славный, гранд-маэстро, как же жил ты без меня. Но мечтам моим не сбыться, нет билетов в Петербург. И печаль в душе ордынца возбуждает демиург. Эй! Все равно уеду в город, там, где не был никогда. Там, где слякоть, ветер, холод и соленая вода. Я уеду, выбрав тысячу причин. Я приеду, друг, приеду, и мы вместе помолчим. Подожди чуть-чуть, о славный легендарный краб Петра. Я поклонник твой есть давний, нам бы встретиться пора. Э-э.